Мама. Тенька узнавал про жизнь Кабула не сразу. При первой встрече Кабул рассказал только главные моменты, а уж потом. Иногда Теньке один на один, а порой при Витале, при Шурике и Егорке, добавлял разные события и случаи. Но потом все это Теньке запомнилось как один длинный и связанный рассказ. Говорил Кабул не очень охотно, однако и не отмалчивался. Понимал, что не надо таиться от людей, которые хотят ему помочь. А бывало, что улыбался открыто, хорошо так, словно зажигался у него в душе фонарик. Или наоборот, вдруг застревал в его горле комок и наворачивались капли среди ресниц. Тогда остальные, понимающе, опускали глаза. Однажды Кабула посадили в ящик. Так называлась каморка, в которую отправляли провинившихся. Убогая, с обитыми фанерой стенами. Не совсем карцер, без решеток и холода, но тесная и, главное, нестерпимо скучная. Не было в ней ничего, кроме широкой дощатой лавки. Сильно провинившихся узников здесь раздевали догола, чтобы сильнее ощутили свое ничтожество. Но Кабулу оставили одежду, потому что вина его была не так уж велика по сравнению с провинностями других. На него во время репетиции хора наорала Анна Даниловна. В скверном настроении была, видать, дома полаялась с мужем. А Кабул сказал, что больше не будет петь. Аннушка заорала снова, отвела его к старшему воспитателю Юрию Юрьевичу и велела принять меры. Тот был настроен добродушно и велел: «Иди в столовую убирать посуду и вытирать столы, Кобзон несчастный». Но Кабул был обижен крепко и ответил, что пусть Аннушка сама вытирает столы, раз такая горластая, а он не обязан. После чего был схвачен за шиворот и отведен в эту вот внутренность фанерного кубика с обещанием, что будет сидеть здесь без еды до полной потери голоса. Он посидел, позевал, прошелся глазами по надписям, которые щедро украшали голую фанеру. Арестанты, как правило, оставляли здесь свои имена и даты отсидки. Владик отыскал свою прежнюю роспись. «Кабул, 20 января 2008 года. Да здравствуют крылья свободы». Это написал он, когда посадили первый раз, ненадолго, на 3 часа, за то, что после отбоя читал с фонариком под одеялом книжку «Приключения Карика и Вали». Сейчас Кабул достал из щели зафанеренный карандашный огрызок и нацарапал на свободном месте. «Кабул, 15 мая 2008 года». А чуть в сторонке — «Аннушка, дура». После этого он ощутил в душе облегчение. Сел на нары, отодрал от щиколотки засохшую болячку, отвалился к стенке и стал вспоминать планету Земляника, на которой водятся красные кони. Планета придумалась у него еще давно, само собой, и кони на ней были добрые, длинногривые и губастые. Через час лязгнула снаружи щеколда, и появилась практикантка Вера. Хорошая, кудрявая и веселая. Таких вот молоденьких студенток иногда посылали в детдом и спедучилище на практику. Ребята к ним буквально прикипали, но практика заканчивалась быстро, и девушки исчезали. У многих от этого была большая грусть, а иногда и слезы. «Привет, жертва режима. За что тебя сюда?» «За Аннушку. Петь заставляла, а я не стал». «А почему?» «Потому что вопит слишком громко. Если бы только на меня, а то и на Вовку Винтика. Он еще маленький, сразу в слезы. Я говорю, пойте тогда сами про наше солнечное детство. А она меня к Юричу». «Трудная у тебя жизнь, Владик». Она никогда не говорила ему Кабул. «Обыкновенная», — сказал он. «У всех такая». «Ну, да, у всех, кто в детдомах». Вера принесла с собой берестяной баульчик. Теперь она открыла его и достала маленький термос, кружку и салфеточный сверток. Кружку поставила на скамью, налила из термоса горячее какао. В свертке оказалась большущая ватрушка с творогом. «Подкрепись, узник, ужин тебе, видимо, не светит». Кабул вцепился в теплую ватрушку зубами, глотнул какао. «Да, бывают в жизни радостные моменты». Между двумя глотками он сказал сквозь жевание: «Вера, спасибо. А тебе не попадет, что ты сюда, ко мне?» «Да, я не боюсь. На меня много не поорешь». и стала вдруг не улыбчивой, а серьезной, со сведенными кучерявыми бровями. Кабул доглотал из кружки, собрал на ладонь крошки и бросил в рот. Подышал, помолчал. Снова дотянулся до щиколотки, пальцем промокнул росинку крови на месте оторванной болячки. Вера пригляделась. «Ой, подожди-ка, ну что у вас за привычка расчесывать царапины?» Она достала из баульчика косметичку, а из нее кружевной платочек и пузырек с духами. Пропитала ими тонкую ткань, прижала ее к алой точке на ноге Владика. «Щиплет?» «Не-а. Это плохо. Должно щипать, чтобы убилась вся зараза». «Ой, щиплет? Маленько». «Ну вот и хорошо. Владик, а можно задать тебе один вопрос?» «Хоть сто», — благодарно сказал он и незаметно придвинулся к Вере. От нее пахло духами и чем-то еще, непонятно хорошим. Возможно, густыми кудряшками прически. «Слушай, Владик, а ты всегда жил в детдомах? Без родителей?» — полушепотом спросила Вера. «Всегда». Кабул уперся подбородком в обтянутых эбэшной штанины колено. «И совсем не помнишь маму и папу?» «Я даже не знаю, кто они. Мне говорили, что в дом малютки меня принесли почти что новорожденного. Вроде бы родители погибли под обстрелом, но как их звали, узнать не удалось». Вера взяла его за плечо. «Я тоже росла совсем без мамы. Она умерла при моем рождении». «Ты детдомовская?» «Нет, я жила с отцом». «Но это все же не интернат», — умудренно заметил Кабул. «Среди ребят и в малышовом детдоме, и здесь, в интернате, часто велись разговоры, кто совсем сирота, а кто не совсем. И если не совсем, то у кого, где и какие есть родители. Те, у кого они есть, были счастливцами. Например, если даже мать спилась, а отец в тюрьме, все равно оставалась хоть капельная надежда. Вдруг в будущем все наладится. Вдруг они однажды появятся и скажут: «Пойдем домой». Ходили даже слухи, что где-то когда-то такое случалось. «Да, конечно», — согласилась Вера. «Папа хороший. Это замечательно, что он есть. Но самое замечательное, что однажды он сказал мне простую и такую очень прочную вещь». «Какую?» — шепнул Кабул и почему-то встревожился. «Вот такую. Он сказал: Верочка, несмотря ни на что, у тебя все равно есть мама». «Как это?» — выдохнул Кабул. «Я тоже ахнул. Как это? И даже перепугалась. Может, решил жениться? И тогда мачеха?» А он объяснил: «Хочешь, я это объясню тебе?» Владик понял, что сейчас откроется небывалая тайна. «Да? Да, я хочу!» «Тогда по порядку. Человеческая жизнь главным образом состоит из прошлого. То, что ожидается в будущем, его еще нет, не было. А то, что сейчас, оно очень моментальное сейчас. А самое большое в жизни — то, что уже было. Но недаром же, когда человек думает о жизни, он обязательно вспоминает, какая она была. А раз была, значит, есть. Понимаешь меня?» Осторожно сказал Кабул. «Ну, посмотри. Вот вчера вам читали Руслана и Людмилу, поэта Пушкина. Эта книга есть сейчас. Но если бы раньше не было Пушкина, никогда не было бы книги. Значит, он тоже есть. Всегда. Если бы не было мам, не было бы меня и тебя. Раз мы есть на свете, они тоже есть. Их можно вспоминать и можно представлять живыми, будто они рядом». Теперь Кабул понимал. Он сказал с трудом: «Тебе хорошо. У тебя, наверное, фотки сохранились. И ты знаешь, как ее звали, зовут. А у меня что?» «А у тебя? А тебе известно, что она все равно была. Значит, есть. Ну, пусть не знаешь имени и не видел лица, но ты можешь представить, пускай даже не очень ясно, а будто в сумерках, полутень. Словно она подходит сзади и гладит по голове. Владик, это я!» Короткий, как удар, плач едва не рванулся из него. и тогда было бы не остановить. Но Кабул в последний миг сдержался. Закусил губу и совсем крепко прижался к Вере. Распахнулась дверь, и возникла воспитательница, Наталья Зиновьевна. «Иванов? Ой, Вера. Вера Олеговна, а вы здесь зачем? Вы как-то странно обнимаетесь и...» «Не странно, а по-приятельски. Провожу доверительную воспитательную беседу, чтобы мальчик не спорил со старшими». Она переглянулась с Кабулом, и оба хихикнули про себя. Наталья Зиновьевна покивала. «А, это хорошо. Иванов, иди, надень чистые брюки и рубашку. Там пришли люди, которые хотят с тобой познакомиться». «Это что за новости? Кому нужен детдомовский пацан Иванов?» Кабул даже струсил и чуть не сказал: «А че я сделал?» Но жизнь научила, что задавать лишние вопросы, особенно такие тупые, не следует. Нарвешься на какую-нибудь неласковость. Оказалось, что бояться не следовало. Наоборот, случилось чудо. Оно иногда случается в малышовых детдомах, но в таких вот, которые для школьников, это очень редкое событие. Недели две назад интернатский хор выступал перед работниками кондитерской фабрики «Сладкая радуга», которые считались шефами детдомовцев. И там на светловолосого певца Владика Иванова положила глаз супружеская пара. «Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать». Это были начальник цеха Андрей Кириллович и старший бухгалтер Эмилия Борисовна. Переметова. И вот теперь... «Владик, нам очень понравилось, как ты поешь». И это означало, конечно: «Мальчик, ты вообще понравился нам». «Ты не против, если мы пригласим тебя в гости?» Конечно, он был не против. Такое событие в однообразии интернатской жизни. В доме у Переметовых оказалось замечательно. Во-первых, потому что это был настоящий дом. Вернее, отдельная трехкомнатная квартира. Не интернатские спальни с рядами одинаково застеленных коек и запахом хлорки. Еле заметным, но неистребимым. Во-вторых, сами Переметовы оказались замечательные. Правда, Андрей Кириллович сдержанный такой, все время думающий о чем-то своем, но добрый. Он дал Кабулу большущий морской бинокль. Кабул чуть не уронил. Сказал: «Можешь посмотреть с балкона, видно полгорода». И правда, вид был удивительный. Широченные улицы, высотки, эстакады. Кабул впервые понял, в каком громадном городе он живет. А Эмилия Борисовна, то есть тетя Эмма, прямо источала теплоту и ласковость. «Владичек, тебе нравится у нас? Пойдем, я угощу тебя ананасом, малыш. А хочешь поиграть за компьютером? Андрюша, покажи Владику, как включать этот агрегат». Так он оказался у компьютера, от которого никто не прогонял. В интернате-то посидеть перед монитором и клавиатурой удавалось нечасто. Там всегда паслись старшаки, а у мелких занятия по информатике бывали только изредка, через пень-колоду. Он давил клавиши почти наугад, удивляясь радостному цветному беспорядку, который возникал на экране. А тетя Эмма подходила со спины, обнимала его за плечи. «Играй, играй, соловушка. Мы рады, что тебе хорошо». А потом еще раз в гости. Еще. «А хочешь пожить у нас недельку? Мы втроем съездим к нашим друзьям на дачу в Орехово». Еще бы он не хотел. Плохо было одно. После таких праздников приходилось возвращаться в интернат. Но вот наступил день, когда возвращаться стало не надо. В общем-то, к этому все и шло. «Если ты согласен, то можешь жить с нами всегда. Будешь нашим сыном». Он ткнулся лицом тете Эми в мягкую грудь. От шелкового платья пахло, как от клумбы. «Ты можешь говорить мне маму?» Не то разрешила, не то попросила Эмилия Борисовна. Тогда он отодвинул лицо, стал смотреть вниз. «А можно я буду говорить мама Эмма?» «Да, конечно. Ну, конечно, Владичек. Ну почему не просто мама? Разве я не гожусь?» Он прошептал, вдыхая клумбовый запах. «Тетя Эмма, но у меня ведь есть мама». Она отодвинулась, будто от толчка. «Это... почему есть? Она где? Нам ничего не говорили?» «Да никто и не знает. Я не так объяснил. Она есть, потому что она была. А раз была, значит...» «Значит, нельзя отказаться от нее. Получилось бы, что он сломал в себе главную, необходимую для жизни прочность». Растолковать все это спокойно и понятно он не умел. Стал говорить сбивчиво и один раз даже всхлипнул. Тетя Эмма, кажется, не обиделась. Взяла Владика за щеки, повернула к себе его лицо. «Глупышка ты. Ну хорошо, пусть будет, как ты хочешь». И громко окликнула мужа. «Андрей, имей в виду, я теперь мама Эмма». «Поздравляю», — отозвался Андрей Кириллович из другой комнаты. Он не стал для Владика Иванова папой Андрюшей. Всегда держался немного в стороне. Может быть, потому, что усыновление, или опекунство, или патронат, непонятно, как это называлось, оформили только на Эмилию Борисовну. У нее никогда не было своих детей, и она признавала знакомым, что млеет от неожиданно свалившегося материнства. А Кабул млел от домашнего существования. То, что для других мальчишек было обыкновенной жизнью, ему казалось чудом. Все в новинку и в радость. И приборка в квартире, и возня со стиральной машиной, и походы с мамой Эммой в магазины и на ближайший рынок, и заботы на кухне, когда надо что-то пожарить и подогреть к приходу мамы Эммы и дяди Андрея со службы. Он был послушен во всем. Он даже не стеснялся, когда мама Эмма купала его в ванне, со счастливой покорностью отдавал себя в ее мягкие руки, радостно погружался с головой в пену. «Спа! Буль-буль-буль! Сити! Тьфу! Тону!» А вечером, под пахнувшим, как свежее сено, под одеяльником, он рассказывал о своей жизни. Маме. Как и обещала Владику практикантка Вера, мама часто приходила из полутьмы, останавливалась у постели, невесомо трогала его волосы. Тихо радовалась его счастью. «Будь умницей, слушайся маму Эмму, она хорошая». «Ага, ты тоже хорошая. А я просто мама». Владик теперь знал, что и маму зовут Вера. Он понимал, что на самом деле ее могли звать по-другому. Когда он вырастет, он устроит всемирные поиски, все разузнает про маму и вернет ей настоящее имя. А пока она была Вера, потому что он верил. В сентябре Владик пошел в 5-й класс. Конечно, не в интернатскую школу, а в обычную, по месту жительства. Однако интернатское прозвище просочилось за ним. Каким путем — непонятно. Такие слухи, как микробы, распространяются по воздуху. И стал он Кабулом из 5-го Г. Ну и ладно. Народ в классе оказался не очень-то дружелюбным. Да Владик, он был теперь Переметовым, и новые не ждал. Зато теперь за ним был его дом, и это придавало жизни уверенность. Неприятности не пугали. А они, эти неприятности, случились скоро. Артур Дымчиков с корешами решил пощупать новичка на крепость характера. Привязался раз, другой, даже слезинку выбил, паразит. Кабул понял, что выход один, такой же, как в давнем случае с дамой. Но для начала повел себя сдержанно. «Чё скребешь не по уставу, вонючка? Айда за гаражи, там покажешь, какой ты Геракл». И пошли. Только Кабул один, а с Артуряном целая шара. Да Кабул и заранее понимал, что честной дуэли не будет. Сначала, правда, сошлись один на один. Дымчиков саданул Кабула ногой по колену, тот Артура костяшками в подбородок. Артур отскочил и завопил. «Он не по правилам, подлюка!» Все было по правилам. Но что кролик объяснит шакалам? Четверо бросились спереди и с боков. У гаража валялась коряга от недавно спиленного клена. Кабул ухватил ее, завертел над головой, торчащим сучком сбил с Артуркиной башки бейсболку. «Идите нафиг, вонючки, изувечу!» Они отскочили. Один из четверых был поумнее, других выразился культурно. «А с виду такая интеллигенция, прямо артист на скрипке. Отойдем, парни!» «Он чокнутый и недолеченный», — заявил еще один, чтобы скрыть испуг. А третий вспомнил. «Правду говорили, что интернатский. Там все такие шизики. Ай да, ребята, с психами не связываемся». И ушли. Кабул бросил корягу, счистил с брючины след Артуркиного башмака и тоже пошел. Домой. Дома все было хорошо. Праздничность первых дней в душе Кабула поутихла, жизнь стала привычной, однако ощущение счастливой прочности не оставляло Владика Переметова. «Как живешь, сынок?» И легкое касание пальцев на волосах. «Мам, я нормально живу, все хорошо, и хорошо, что есть ты». «Я есть, и даже если что-то случится, ты помни, что я все равно есть». «Да. Мам, а что может случиться?» «Ничего, это я так, на всякий случай». Ничего плохого и не случалось. Только всякие мелочи жизни. Ну, троечки по английскому или даже пара за диктант. Мама Эмма повздыхает, назовет лодырем и обалдуем, пригрозит не пускать за компьютер, но на этом все и кончается. Правда, раза два и в самом деле не пускала. Однажды пообещала. «Вот скажу дяде Андрею, чтобы вздрючил тебя как следует». Он хихикнул. «Мама Эмма, ты лучше сама». «Прекрасно, неси веник». Владик принес из кухни рисовый веник и торжественно вручил маме Эмме. Она хлопнула его по спине, чихнула от пыли, бросила веник в угол, а Владьку толчком усадила на диван. «Хм, бездельник». И засмеялась, села рядом. «Я не бездельник, я неорганизованный. Так наша ИИ говорит». «Кто?» «Инна Игоревна. А зато у меня примерное поведение». «Ах уж». «Да. Пиво не пью, клей не нюхаю, эротические картинки не собираю и не курю». «Спасибо и на том. Хотя вчера принюхивалась к твоему пиджаку на вешалке и показалось, что тянет от него табачком, а?» «Потому что у нас туалет такой, как армейская курилка. Оттуда и первоклассники выскакивают, как из коптильни. А я курить не буду никогда. Ну, или до 18 лет. Хоть чем поклянусь». «Мама, я правда не буду курить, честное слово». «Я верю, мой хороший». «А ты почему вдруг засопел и заморгал?» «Вспомнил, как там щиплет в глазах». Он стал взрослее и сдержанней. Мама Эмма не ласкала и не тискала его, как прежде, и уж, конечно, не купала в ванне. С дядей Андреем они были как два приятеля-мужчины. Порой играли в шашки, порой вместе смотрели по телевизору футбол или автогонки. По правде говоря, это не очень интересовало Кабула, но он понимал, что надо воспитывать в себе мужские привычки. Но дядя Андрея часто не бывало дома. Он уезжал в долгие командировки. А когда возвращался, был озабочен и неразговорчив. Порой Владику казалось, что у мамы Эммы и дяди Андрея что-то не клеится в отношениях. Но он боялся думать про это. Не хотел, чтобы пошатнулось благополучие. Иногда приходило к Владику теплое воспоминание. С печалью и ноткой тревоги. Ему казалось, что у него не кончился важный разговор со студенткой Верой, которая объяснила ему про маму. Закрутили тогда события, отвлекли, а она через несколько дней закончила практику. Надо было бы разыскать ее, узнать адрес, повидаться хотя бы еще раз. Но радостная суматоха усыновления и переезда отодвинула эти мысли. Потом, уже осенью, они стали возвращаться, и Владик попросил маму Эмму позвонить в интернат. Нельзя ли узнать фамилию, адрес или телефон студентки Веры, которая была там весной на практике? Оттуда ответили, что ничего не знаем. Завуч, которая ведала практикантами, уволилась, не найти концов. Мама Эмма не поленилась, позвонила в педучилище. Там ответили, что да, направлялась в мае на практику второкурсница Вера Дукатова. Но потом она покинула училище и уехала то ли в Краснодар, то ли в Красноярск. Адрес неизвестен. Вот и все. Осталось утешать себя, что она тоже есть, хотя и неизвестно где. «А зачем тебе эта девушка?» — ревниво спросила мама Эмма. Он ответил сдержанно. «Так, хороший человек».